Мужчина содрогнулся и открыл глаза. Сон. Он все-таки пришел. Пришел тяжелыми переживаниями и, опять же, испытанными страданиями. Но сон не проклинают. Он выше человеческого понимания. Его нужно принять и забыть. Но забудется ли то, что он увидел во сне, то, что было? Это навязчивые сны страданий, и от них не отказываются. День, начавшийся с пробуждения, предстоит прожить. Час за часом, мгновение за мгновением. Еще немного поворочившись на лежанке, мужчина встал и, желая глотнуть свежего воздуха, вышел за дверь. Солнце. Огромный теплый шар устало перевалил через полнеба, но был все таким же добрым и ласковым. Тихий ветер пригнал к порогу золотистую листву. Где-то в лесу глухо тосковал тетерев, подзывая самку. А небо было высоким и торжественным. Жить и быть живым. Но чтобы жить, нужно делать шаг за шагом. Только так можно сохранить жизнь. А значит, нужно опять идти к гнилому ручью. Зажечь огонь, пить горькие снадобья, которые научил его делать мэтр Гальчини. И ждать. Сегодня солнце было щедрым. Оно слезало влажность и иссушило гнилость. Такому подарку следует радоваться. Его необходимо использовать. Вода и дрова. А пища есть. Ее еще достаточно, почти пол горшка. Здесь же, у ручья, он нашел старую сухую осину. Она легко ломалась, отдавая свои ветви. Действуя одной рукой, мужчина довольно быстро наломал дров и тем самым развеселил сердце. Теперь ему хватит на весь вечер и полночи. Только этой ночью он будет спать. И никакая сатанинская сила не бросит его в подземелье правды, в объятия страха и спокойствия. Как это несовместимо и как это правдиво! Повозившись у очага, господин Эй с радостью вдохнул ползущий по дому дым и сразу же водрузил над пламенем полный котелок. Когда вода закипит, он бросит в нее чудесные травы и волшебные порошки, которые пересилят боль и гниение плоти. А пока... Пока он пальцами с отросшими ногтями стал вытягивать из горшочка комки каши и с удовольствием глотать их. Все будет хорошо, только в это нужно верить. А он не только верил, он знал. К вечеру, любуясь язычками пламени, он все же решился. Сделав несколько глотков целебного настоя, мужчина очень медленно размотал повязку на израненной руке. Он бы ужаснулся и многократно перекрестился, если бы не видел этого ранее. Если бы не видел и не слышал удовлетворенного голоса мэтра Гальчини, но любой другой, мельком взглянувший на это, мгновенно отвернулся бы от подкатившей к горлу тошноты. А кому могла понравиться плоть, густо покрытая бодро шевелящимися маленькими белыми червями? Однако сейчас он не только видел их, но и чувствовал их сосущие рты и слизь, остающуюся после их судорожных движений. «О, Господи!» Невольно вскрикнул мужчина и крепко сжал веки. Но не этого ли он хотел и желал? Хотя чувствовать это одно, и совсем другое – видеть и содрогаться. А то мелкое и противное, что жило и питалось им с прошлой ночи, было его желанием и верой в учение мэтра Гальчини. Нужно было радоваться, что память его не подвела. Не подвела и вера во всемогущее знание мудрого наставника. Вот только ощущение того, как в твоем собственном теле и собственной коже ползают и питаются мерзкие белые черви, спасительные черви, пожирающие мертвую плоть и никогда не прикасающиеся к живой. Мужчина, не отрываясь от котелка, выпил половину приготовленного по рецепту мэтра Гальчини снадобья и с некоторым опозданием, но с непомерным чувством счастья, ощутил, как его тело погружается в темноту сна, и все же ему хватило времени и сил прикрыть разжиревших червей краем плаща.